Глава 8. Экзамены. Прошла Пасха. Начались переходные экзамены 6 в 7. На экзамене истории с Карташовым случился скандал. Было задано на письменную тему «Причины крестовых походов». Успех был обеспечен, но Карташову захотелось отличиться, и он, разложив на колени конспект, начал списывать с него. Директор, увидев это, встал и подошел к Карташову. «Это что-с?» «Я хотел по ГИЗа». Директор пересматривал общую тетрадь Карташова, где были и полезные заметки, и фигуры голых женщин, а Карташов, смущенный, сконфуженный, стоял пред ним. «Стыдитесь!» – вспыхнул вдруг, как порох, директор. Тетрадь полетела в угол залы, и за ней, и все мысли Карташова. Мало того, что директор швырнул тетрадь, он приказал Карташову поднять ее. Карташов чувствовал, что директор не имел права так поступать, и в душе шевелилась мысль сказать ему это, но другая мысль о том, что его за это исключат, заставила Карташова с помертвелым лицом покорно пойти и поднять свою тетрадь. Это был тяжелый удар самолюбия, и если бы Карташову сказали вперед, то он так поступил. Он, наверное, обиделся бы. А теперь обижаться ему ни на кого было. Он исполнил, по его мнению, лакейскую обязанность и испытывал своеобразное удовлетворение, хоть и унизился, а сам остался целым и невредимым. Он, конечно, чувствовал себя оскорбленным и, отвечая, не смотрел на директора, но это был такой ничтожный протест, который и самого Карташова не удовлетворил. Он получил по 5 и за устный, и за письменный ответ. На письменный ему задали новую тему, и так как он ее не знал, то опять смошенничал, приняв на этот раз большие предосторожности. Последнее обстоятельство давало злое удовлетворение, но, в общем, возвращаясь с экзамена, он хотел, чтобы весь экзамен этот был только сном, о котором можно было бы, проснувшись, забыть. Конечно, было благоразумно с его стороны, что он не сделал скандала. Выгнали бы. И только. А теперь все обошлось благополучно и получил даже 2 пятерки. Корнев получил 4, Рыльский – 3. Но Долба тоже получил 2 пятерки. С Долба директор был очень любезный и даже смеялся по поводу чего-то. А Долба держал себя уверенно, развязно и, кончив так, равнодушно тряхнул волосами, как бы говорил, иначе быть не могло. Хорошо ему, думал Карташов. А случись это с ним, и он бы, наверное, поднял тетрадь. И Корнев, и Рыльский, и все. Карташов чувствовал себя скверно, точно уменьшился вдруг ростом. «Все равно, день-два, а там и забудется», — думал он. «А пятерки останутся. Черт с ним, с директором, со всей этой историей. Я, что ли, виноват? На его душе грех. Эх, перелететь бы куда-нибудь к счастливым людям, где радость в том, что сознают свое достоинство, где молодость ярка и сильна, где люди ищут удовлетворение не в унижении других, а в уважении в этих других такого же человека, как они. Да-да, где эта счастливая страна?» И Карташов напряженно и нехотя зевал и гнал от себя бесполезные и скучные мысли. Что-то продолжало сосать сердце, и вечером в ароматном садике на дворе у Корневых, где все уже знали, конечно, про скандал, он сидел, стараясь быть естественным. И Маня Корнева спрашивала его, «Что с вами?» Он слышал насмешку в ее голосе, чудилось ему пренебрежение и сожаление со стороны Рыльского, Долбы и даже Корнева. Он уж не любил в эту минуту Маню, он ничего не хотел, его тянуло домой. И когда он шел по темным улицам и вспоминал, как любезно была Корнева с Рыльским, он уныло шептал, «А, черт с тобой! Ну и кокетить с своим Рыльским, с кем хочешь, черт с вами со всеми!» С этого вечера после экзамена по истории, когда Корнева кокетчила с Рыльским, все переменилось в их отношениях. Прежняя близость сразу исчезла, а Карташов чувствовал, что он вдруг стал чужим для нее. Только мать Корнева по-прежнему ласково гладила его по голове и даже не в дне обыкновенного говорила ему. «Голубчик ты мой». Но дочь ее, смотревшая прежде с удовольствием, когда мать ласкала Карташова, теперь равнодушно говорила «Ну, мама, уж пошла». И она смеялась своим естественным, веселым и заботным смехом, от которого, казалось, все смеялось и прибавляла уже серьезно, с ноткой пренебрежительного раздражения. «Ты и богу же! Смешно!» Карташов ежился и робко смотрел на Корнева. Куда девалась та прежняя Маня, с которой так легко и весело ему было? Только с Рыльским она была прежняя. Теперь Карташов еще сильнее любил ее и с непередаваемой болью видел, как пылко увлекающаяся Маня все больше заинтересовывалась Рыльским и смотрел на него так ласково, как никогда не смотрел на Карташова. А Рыльский, равнодушный и веселый, так смотрел на Маню, как никогда бы себе не позволил Карташов. Это было утешением для Карташова. И иногда он спрашивал Семенова, «Как ты думаешь, Рыльский может делать подлость?» «Какую?» – переспрашивал Семенок и делал сразу серьезным и строгим. «Вообще подлость!» Семенов несколько мгновений думал и без снисхождения утверждал, наклоняя по обыкновенному голову. «Может. Я тоже думаю. Может», – повторял убежденно Семенов.